Глава 20. Бойкий мужской голос завел речитативом. «Мы сделаем ремонт квартиры у вас на дому!» Я почесала коленку. Интересно, кто пишет подобные фразы? Разве можно отремонтировать жилплощадь на улице или в автобусе? Бретон стих, запищал дискант. «Я ж курицу смелее, с каждым днем молодее, наши цыпы удалые, жирные и недорогие». «Все пользуйтесь продукцией фирмы «Курица» с причиндалами!» Меня охватила задумчивость. Оригинальное название у организации «Курица с причиндалами». Интересно, что имели в виду люди, придумавшие его? Неужели на телевидении нет отдела, который редактирует дурацкие тексты? Кстати, совсем недавно прочитала на дверях какого-то магазина объявление. «Срочно требуются водители на газелях и пешком». И никто из входивших в торговую точку не смеялся. Может, это особый язык такой? Слог рекламного плаката? Просто я его не знаю, а большинство людей научилось понимать. «Эй!» — забеспокоилась Валечка. «Не спи, продукты в студию». «Продукты в студию!» — очнулась я. Справа и слева вынырнули две хорошенькие блондинки, одетые, похоже, в одни фарточки. Мило улыбаясь, они поставили перед гостями подносы, на которых находились составляющие будущих кулинарных шедевров. Набор Ивана смотрелся вполне обычно: пара морковок, бутылочка с темным содержимым, лимон, грецкие орехи, уже очищенные от скорлупы, изюм, сахарная пудра и укроп. А вот перед Риммой возвышалось множество всяких баночек с непонятными сыпучими продуктами. Вполне вероятно, что они являлись крупами. Еще на ее подносе белели яйца. Подробнее изучить ингредиенты я не сумела, потому что глаза сфокусировались на здоровенной стеклянной емкости, в которой медленно моргала крупная зеленая, самая настоящая и живая лягушка. «Елы-палы!» — прошелестела Валечка. «Убью Машку! Это Рима чё, правда жабу жарить собралась? Ну, блин! Давай, Арина, начинай с Ивана!» Я повернулась к Орлову. «Ваше блюдо — свекла из морковки», — затараторил прозаик. — Готовится быстрее, чем естся. Но прежде чем приступить к процессу, хочу изложить философскую концепцию кушанья. — Только без монологов о смысле бытия, — занервничала Валечка. — Хотя хрен с ним. Пусть 27 секунд покрякает, а потом заруливай его. Я растерялась и начала шарить глазами по суфлеру, отыскивая секундомер. Ну почему Валечке пришло в голову отвести Ивану для высказывания именно 27 секунд? Как их отчитать? Может, произносить про себя и раз, и два, и три? «У каждой вещи есть эмоциональная сущность», — закурлыкал прозаик. «Поэтому необходимо стать вегетарианцем. Вам не понять писателя. Мы обнаженные нервы. Вот ем я ломтик колбасы и ощущаю состояние говядины, как она бродила по лугам, пила воду, наслаждалась медом». Я закивала головой. «Наверное, Орлов прав. Мне не понять истинного литератора. В конце концов, я никогда не претендовала на место Достоевского, всего лишь пишу милые детективы, книги для отдыха и расслабления. Но все же хорошо знаю, говядина не способна бегать по травке. Подобным занимается корова. И может ли буренка во время прогулки наслаждаться медом? Каким образом ей добыть сладкие капли из улья?» Перед глазами развернулась картина. Здоровенное коровище подкрадывается к пчелиному домику, вытаскивает правым копытом торчащую за рогами соломинку, втыкает ее в улей и... «Овощи!» — взвизгнул Иван. «Вот наше спасение! Но согласитесь, постоянно есть морковку надоест?» «Да», — кивнула я. «Тонкое наблюдение». «Без ехидства, пожалуйста», — не одобрила ведущая Валечка. «Зажги любовь к гостю, думая о том, что придурок скоро уйдет». «Морковка, морковка, морковка, так и в депрессию впасть можно», — вдохновенно вещал Орлов, абсолютно не подозревавший, что ведущая, кроме его речи, слушает еще и наставления режиссера. «Поэтому я маскирую ее под свеклу», — а радостно пищал Иван. «Сейчас натру корнеплод, полью гранатовым соком, оранжевый цвет превратится в темно-красный, добавлю укропчика». «Не проще ли взять сразу свеклу?» Не посмотрев на суфлер, спросила я. «Зачем столько мучений с морковкой?» Иван заморгал. «Но елы-палы!» — заныла Валечка. Что ты пристала к Долдону? Похвали его, пусть готовит, а сама займись пока Римой. Восхитительный рецепт. Закатила я глаза. Начинайте. Вам правда нравится? Осторожно осведомился Орлов. Да-да, с жаром закивала я. Не лукавите? Нет-нет. Думаете, свекла из морковки ерунда? Полагаю, она замечательна. Вы сделайте, а мы оценим. Зал захлопал и загудел. Молодца, похвалила Валечка. Мастерство не пропьешь. Я обрадовалась. Ну и ничего страшного, в гостях нет. «Зачем меня позвали?» — взвизгнула Римма. «Все внимание Орлову. Ясное дело, вам забашляли за его пиар, а я стою тут никому не нужная. Даже голову ко мне не повернули. Все, прощайте». «Держи истеричку!» — заволновалась Валечка. «У нас кулинарное шоу, милая семейная программа, а не передача «Двери, где люди морды друг другу бьют». «Смикшируй скандал!» «Ой, какая лягушечка!» — засюсюкала я. «Как ее зовут?» А Рима прищурилась. «Вы знакомитесь с сосисками перед ужином?» «Простите, не понимаю». «Перед тем, как бросить сосиски в кипяток, жмете каждую руку и говорите «добрый вечер»?» Не успокаивалась Рима. Агрессия, исходящая от поэтессы, пугала. «Нет, конечно», — решив обратить грубость в шутку, засмеялась я. «У колбасных изделий нет рук, и всякие там шпикачки не понимают человеческую речь». «За каким тогда дьяволом, спрашиваете, имя у котлеты?» «Извините». «Из этой жабы мы сейчас сделаем филе». «Ой, она ведь живая», — подпрыгнула я. «Предпочитаете питаться дохлыми тварями?» — оскалилась поэтесса. Я потеряла способность выражать мысли словами. Клосс взяла с подноса молоток, положила его на стол и, зловеще ухмыляясь, начала снимать крышку с банки. Валечка издала протяжный стон, зрители затаили дыхание, и тут до меня дошло. Поэтесса сейчас преспокойно убьет живое существо, потом, особо не мучаясь, пожарит останки несчастной лягушки и предложит ведущей отведать блюдо. Только не надо сейчас напоминать мне, что паштет, который во время завтрака я мазала на тост, когда-то был прелестной уточкой, и я не имею никакого права ненавидеть госпожу Клосс. Все правильно. Но птичку не резали на моих глазах. Пальцы Римы тем временем соскальзывали с пластмассовой крышки. «Давайте помогу», — предложил Иван, временно отвлекшийся от трансформирования морковки в свеклу. «Вы способны справиться со столь трудным и опасным делом, как открывание банки?» Не упустила момента поиздеваться Рима и отвернулась от прозаика. Иван покраснел, взял стеклянную емкость, поднатужился. «До сих пор ни одному мужику не удавалось ничего хорошо сделать до конца», — продолжала Рима. Зал зааплодировал, Орлов надулся, но крышка даже не пошевелилась. «Обязательно уронит», — вещала поэтесса. Орлов вздрогнул, банка выпала из его рук. «Разобьют», — каркала Клосс. «Дзинь!» — понеслось по студии. «Начнут собирать осколки и порежутся». «Ой-ой!» — застонал Иван. «Стекло-то острое, дайте йод». Я, словно завороженная, наблюдала за происходящим в студии. Похоже, мужеподобная поэтесса — настоящая ведьма. Она зомбировала несчастного Орлова. Иначе по какой причине Иван, словно кролик, выполняет установки гипнотизера? «Вау!» — завопил из зала восторженный детский голосок. «Побег из Шоушенка! Ваша котлета удирает!» Мы с Риммой одновременно повернули головы, и я с огромным облегчением увидела, что зеленое тельце скачками приближается к задней части декораций. «Врешь и не уйдешь», — завопила поэтесса и, схватив молоток, кинулась за земноводным. «Хрясь, хрясь, тук-тук». По счастью, Рима не обладала хорошим зрением и меткостью. Молоток всякий раз опускался на пол в паре сантиметров от все быстрее прыгающей лягушки. «Боюсь», — затрясся Иван и прикрыл белокуро-кудрявую голову наманикюренными пальчиками. «Поэтессы все такие. Не успеешь вздохнуть — убьют. А потом сядут вирши слагать, оплакивать чужую смерть. Им нужны потрясения и сильные эмоции. Вампиры!» Зал засвистел и заорал. «Хватай ее! Спрячьте лягушку! Верните жабу на стол! А рецепт Кляра?» «Нам дадут попробовать». «Вау, она удрала!» «Прекрати бардак!» — ожила Валечка. «Живо рули процессом!» «Господа, господа!» — закричала я. «Полный порядок. Естественно, никто не собирался забивать лягушечку перед камерами». «Почему нет?» — заволновалась милая старушка, восседавшая в первом ряду. «Зачем лишили нас удовольствия?» Я икнула и уставилась на уютную пожилую леди, облаченную в слегка старомодные и слишком теплые для сегодняшнего дня костюмы из твида. «Так же дома станем готовить», — продолжала возмущаться престарелая дама. «Очень важен момент — обезглавливание. Если произвести его неправильно, блюдо потеряет вкус и аромат, и вообще лучше обдирать лягушку живьем». К моему горлу начала подкатывать тошнота. «Велик лос почитать стихи», — приказала Валечка. «А я тем временем что-нибудь придумаю. Лягушку больше не вынесем, иначе меня паралич разобьет». «Римочка», — дрожащим голоском завела я, — «мы еще не слышали ваших произведений. Просим, просим». Растрепанная, вспотевшая бордово-красная Клосс, продолжая держать в руках молоток, кивнула и гулким басом завела. «Солнце встает из-за туч, блеснул в горах первый луч. Так темна и черна вода, я к тебе не вернусь никогда. Сердце сжало боль, под аркой теснится кроль, он боится воды, не ходи к ней и ты». «Браво!» — воскликнула Валечка. «Браво!» — подхватила я и забила в ладоши. «Кто такой кроль?» — поинтересовался Иван. «Это ведь стиль плавания. Как он может тесниться под аркой и отчего боится воды? Смысла не вижу». «В стихах его и не должно быть», — мечтательно протянула бабуся, желавшая увидеть в мельчайших подробностях убийство ни в чем не повинной лягушки. «Рифму способен воспринять лишь человек тонкой душевной организации. Вот Орлов, ремесленник, издательский проект. Писать не умеет, я точно знаю, а Римочка — творец». «Ерунда», — рубанул рукой воздух Иван. «Давайте прочитаем главу из моего нового романа «Ёж с гранатой». Я случайно прихватил текст». Я моргнула, в руке прозаика невесть откуда появилась толстая пачка листов. «У нас кулинарное шоу!» — взвыла Валечка. «Немедленно пресеки безобразие и вели им готовить». «Давайте вернемся к плите», — заулыбалась я гостям. «Не тут-то было». «Помню стихи наизусть», — рявкнула Рима. «Мне не нужны шпаргалки. Вьется по ветру стяг, ты теперь чужой враг». «Ёж шел по лесу», — неожиданно легко переорал коллегу по перу Иван. «Его мучили тяжкие мысли о неизбежной кончине смертельно больной жены. Что лучше?» «Вздох твоих губ. Жить в муках или мирно умереть?» «Обжигает болотом страсти. Лечь на кладбище под зеленый холм?» «У меня инфаркт, инсульт, энурез и клептомания», — застонала Валя. «Умираю. Сделай же что-нибудь». «Ой!» — подскочила я. «Совсем забыла. Издательство «Марка» пообещало участнику шоу либо вам, Иван, либо вам, Римма, денежный приз». Гости замерли на полуслове с разинутыми ртами. «Его получит тот, кто первым покажет готовое блюдо», — договорила я. Орлов и Клосс метнулись к мискам. «Гениально!» — выдохнула Валечка. «Ты спасла шоу. Как только додумалась до такой идеи!» Я невольно улыбнулась. «Да всем известно, что литераторы жадны до неимоверности. Скажи писателю, что он накропал гениальную рукопись. Пообещай гонорары, любой прозаик, поэт, критик, каждый из них, пламенный борец за идею, мигом станет твоим навеки». «Так нечестно», — заорала Клосс. «У Ваньки все уже почищено, у меня пустая разбитая банка, где жаба?» «Лягушку в студию», — прокричал незнакомый голос, и под барабанную дробь из-за декорации вновь появилась полуголая девица в фарточке. На сей раз она тащила миску, в которой красовались здоровенные окорочка, покрытые пупырчатой кожей. «Это чё?» — потеряв от удивления умение литературно выражаться, ахнула Клосс. «Лягушка», — радостно сообщила я. «Её поймали и разделали. Можете начинать». «А где передние лапки?» — не успокаивалась Рима. «Да вот же они». «Тут лишь задние», — уперлась поэтесса. «А я уже почти доделал», — заликовал Иван. «Приз мой». Клосс перестала капризничать, на телекухне закипела работа. Звенели миски, звякали ложки, шипело на сковородке сало. По студии поплыл запах горелого мяса. Зрители вытащили блокноты. Я в изнеможении навалилась на столешницу. Впервые в голове промелькнула мысль. Быть телезвездой не очень-то и весело. Намного лучше сидеть в бухгалтерии. Там хоть чайку можно попить, отвлечься. «Улыбочку», — велела Валя. Я очнулась и уперлась взором в две тарелки. «Попробуй», — жестко приказала режиссер. «В смысле, я должна это есть?» — вылетела из меня. «Можно, можно», — закивал Иван. Проклиная день и час, когда мне захотелось денег вместе со Славой, я схватила ложку. Зачерпнула малую талику от вдохновенно созданной Иваном гадости. Конечно, гадости, чего же еще? И, призвав на помощь все имеющиеся у меня актерские данные, фальшиво, счастливо воскликнула. «Восхитительно!» После окончания съемки потная Валечка похлопала меня по плечу. «Ничего, справилась. По первому разу обычно хуже случается». «Балахова знаешь?» — вклинилась в разговор Маша. «Теперь-то он звезда супервеличины, а начинал с утренней программы и...» «Ладно», — оборвала не к месту разговорившуюся редакторшу Валя. «Успокойся». «А чьи ноги готовила в кляре Рима?» — проявил вдруг любопытство Федор. «Куриные?» — фыркнула Маша. «Слава богу, у одного из наших окорочка нашлись. На ужин купленные. А лягушку наш звуковик домой берет. У него, оказывается, три такие в аквариуме живут». «Фу!» — с облегчением выдохнула я. «Маня!» — завопил тоненький голосок. «На третью программу заявлен в гости певец Красков». «Ага», — ответила Маша. «Он хочет готовить фрикасе из крокодила. Где нам аллигатора взять? Красков требует живого, а освежевать в студии собрался». Валя перекрестилась, Маша посинела и затряслась. Федор глупо заулыбался, а я, схватив пиарщика за плечо, стала подталкивать мужчину в сторону коридора, приговаривая. «О боже, мы забыли! У нас же самолет в Париж! Всефранцузская книжная выставка! Пора в Шереметьево!»